уже не пригодится», — повторил он слова Воблы. «Скорую! Вызови скорую!» — стонал в полузабытии Вобла. «Я заплачу». «Ну ты даешь», — усмехнулся афганец. Дальнейшие его действия были размерены и даже неторопливы. Взяв Воблу за ноги, за живые еще подрагивающие ноги, он оттащил его в сторону, к двери. Опрокинутый на спину Вобла упал так неудачно, что закрыл телом лаз в погреб, и афганец, оттаскивая его в сторону, освобождал крышку. Откинув ее, он выволок из подвала лестницу, заглянул внутрь. На самом дне поблескивали стеклянные банки с оленями и вареньями. Видимо, соседи надарили. Афганец потащил Воблу к лазу и, не колеблясь, столкнул вниз. Прислушался. Звона битого стекла не услышал. Он боялся нанести урон хозяйству Петровича. Но, убедившись, что припасы остались целы, с легкой душой опустил крышку на место. Как ни странно, крови на полу осталось совсем немного, и афганец, взяв в прихожей ведро с водой, окатил сразу весь пол. Вода тут же сквозь щели протекла вниз, смыв пятна в обликовской крови. Взяв вилы, афганец поставил их за занавеску. Потом также неторопливо достал с чердака вторые вилы и отнес к туалету. Петрович в случае нужды мог на них понадеяться. И острую, как бритва, лопату он отнес туда, где она и стояла, в угол между верандой и домом. Афганец знал, что раны, которые он нанес в Вобле, в общем-то не смертельны, но при одном условии – тот должен немедленно оказаться на столе хирурга. Видимо, знал это и Вобла, когда просил афганца вызвать скорую помощь. Он понимал, что оставленный без помощи умрет в течение часа. Да, через час его уже не спасти. Собравшись уходить, афганец внимательно осмотрел кухню и комнату. Вроде все, что можно, сделал, явных следов не оставил. Прежде чем выйти, прислушался. Снизу, из погреба, доносилось слабое не то постанование, не то поскребывание. «Подыхать ты, Вобла, будешь еще долго и заслуженно. Оборотни так и должны подыхать, чтобы успеть осознать собственную подлость. Нехорошо, Вобла, идти против своих. Это я знаю точно. Есть законы жизни, и нарушать их никому не позволено». Все это афганец проговорил медленно, негромко самому себе, как бы оправдываясь за содеянное. Приподняв доску у самой стены, он взял небольшой пакет с долларами и сунул его во внутренний карман куртки. Теперь, кажется, все. Осторожно выйдя из дома, постоял на крыльце, прислушиваясь. Потом накинул щеколду, просунул в нее заржавевшее ушко замка и вышел за калитку. Машина Воблы стояла тут же, рядом. Это была шестерка песочного цвета, полная шестерка, едва не лучшая модель из всего семейства «Жигулей». Афганец открыл переднюю дверцу, постоял, перед тем, как сесть, оглянулся по сторонам. Дачная улочка была пуста. Лишь в сотни метров у чьих-то ворот стоял «Жигуленок», но за рулем афганец никого не увидел. Вставив ключ в замок зажигания, он осторожно повернул его, мотор заработал тут же, через секунду. В хорошем состоянии была машина Воблы. Она и должна быть в хорошем состоянии. Афганец осторожно тронул машину с места, стараясь двигаться медленно, не привлекая к себе внимания. Выехал к тупику трамвая, описал круг и направился по трассе в сторону от города. Цель его была простой и очевидной – как можно быстрее, как можно дальше уехать из города, в котором его мог узнать каждый прохожий. А добраться ему надо было до теплого города Ашхабада, где остались у него надежные друзья, немало пережившие с ним в горах и пустынях Афганистана. И денег у него было достаточно, чтобы несколько лет лежать на дне, кушать дыни, пить зеленый чай, жмуриться от яркого туркменского солнца и чувствовать, как тонкая струйка пота стекает между лопатками. Он бросил беглый взгляд на приборы. Бензина было больше половины бака. Можно покинуть пределы области, ни разу не останавливаясь на заправку. Только спокойно», – твердил себе афганец. 60 км в час, не больше, в крайнем случае 80. «Чтобы ни у одного гаишника не возникло желания остановить меня, заглянуть в документы, всмотреться в фотографию Воблы на правах». Пафнутьев пребывал в том нечастом состоянии духа, когда он мог позволить себе легкую усталость, этакую замедленность в движениях, мог отвлечься и порассуждать о том, что хотя лето было долгим и жарким, все равно скоро осень, и первые желтые листья на тротуарах напоминают об этом все чаще. Мог позвонить тому же Холандовскому или Фырнину и поинтересоваться самочувствием, без всякой задней мысли спросить, как, старик, поживаешь, все ли у тебя в порядке, не нуждаешься ли ты в дружеском участии, в общении нынешним вечером. В такое вот блаженное состояние Пафнутий впадал редко, но всегда охотно. Это случалось, когда расследование приближалось к концу. Выходило из болотной трясины на твердую почву, по которой можно было идти в полной уверенности, что тебя ждут удивительные находки, приятные неожиданности, долгожданные встречи. В данный момент он держал перед глазами прекрасно сделанные снимки, и их глянец бросал на лицо Пафнутьева солнечные блики. А изображены были на снимках семечки. Даже не семечки, а шелуха. Причем на обоих снимках эта шелуха была так похожа, что отличить одну от другой не было никакой возможности. Забавляясь, Пафнутьев вынул из стола большую лупу, подаренную ему когда-то Холандовским, и снова всмотрелся в подсолнечную шелуху. И снова с почти незаметной улыбкой убедился, что никакого различия в шелухе на снимках не просматривалось. Разве что фон. Вот фон у них был разный. На одном снимке шелуха была разбросана по ступеньке лестничной площадки, а на втором – по линолеуму, каким обычно покрывают пол в кухнях. Поскольку шелуха на одном снимке ничем не отличалась от шелухи на другом снимке, то у Пафнутьева были все основания полагать, что выплюнул их один и тот же человек. А что это так, подтверждали чрезвычайно тонкие исследования, проведенные в Институте судебной экспертизы. Да-да-да, эти семечки выплюнул из своей поганой пасти один и тот же человек. Оборотень, как их нынче стали называть, весьма точно и обоснованно. Погода стояла солнечная. Дорога оказалась почти свободной. Машин на трассе было очень мало. Вообще на трассах стало мало машин. Все они сгрудились в городах, у банков, контор, базаров. Афганец постепенно приходил в себя после короткой, но кровавой схватки с воблой. А километровые столбы, которые проскакивали мимо, убеждали, что все у него получится. Более того, все уже получилось, и город со всей его грязью, кровью, трупами, телевизионными передачами, в которых он, афганец, выглядел таким безжалостным маньяком, все это отдалялось, уходило в прошлое, может быть, навсегда. Единственное, чего он опасался – гаишники. У афганца не было документов на эту машину. Вернее, документы лежали в кармане, но все они были выписаны на некого Вобликова. На это дерьмо собачье, на эту гниду вонючую, которая ворочается где-то сейчас в луже собственной крови и подыхает. Подыхает и никак не подохнет. Поэтому афганец внимательно смотрел на фары встречных машин. Не мигнет ли какая? Не предупредит ли о засевших в кустах гаишниках, радарами, засекающих лихачей за превышение скорости? Скорость афганец не превышал, прекрасно зная, что самая запредельная гонка даст ему всего-навсего 10-15 минут на 100 километрах дороги. Куда важнее проехать спокойно, выжимать не более 80 км в час, а у гаишных постов снижать до 60, а то и до 40. Как бы при этом не хотелось пронестись мимо так быстро, чтобы и не видеть этого поста, этих гаишников с полосатыми палками и подозрительными мордами. И гаишники его не трогали. Молча провожали взглядом невзрачный жигуленок, все свое внимание уделяя мерседесам и вольвам, джипам и опелям, с которых всегда можно содрать полсотни долларов. Гаишники понимали, что для владельцев этих машин потеря даже сотни долларов куда менее болезненна, нежели задержка на 10 минут. Афганец успел отъехать от города не менее 50 километров, как вдруг почувствовал беспокойство. Что-то изменилось в воздухе, на дороге, в его жизни. И бензина было достаточно, и мотор работал почти бесшумно, и встречные машины великодушно предупреждали о затаившихся гаишниках. Но что-то изменилось, и явно в худшую сторону. Уже не было уверенного спокойствия, безоглядной надежды, что все обойдется, и он выберется из этой гнилой ямы, в которую попал нежданно-негаданно. Появилось беспокойство. И самое неприятное было в том, что он не мог понять, Откуда оно? Может быть, гаишник, еле видимый в зеркале заднего обзора, как-то нервно метнулся в свою будку после того, как он уже проехал мимо. Или что-то настораживающее было в машине, которая обогнала его. Афганец ее и не запомнил, не обратил на нее ровно никакого внимания. Но что-то откликнулось в нем на эту машину и заныло, заныло в душе. Или вертолет. Да, в стороне, над дальним полем, уже несколько минут параллельным курсом шел вертолет. Он не уходил в лес, не приближался к дороге, но его появление не предвещало ничего хорошего. Возможно, там шли какие-то учения, а может, сельхозники подсчитывали будущие урожаи. Но не исключено, что из этого вертолета внимательно рассматривали его «Жигуленок» в мощные бинокли, передергивали затворы, ловили машину в перекрестие оптических прицелов. Чтобы проверить свои подозрения, афганец неожиданно свернул на узкую тропинку в лес и скрылся под высокими деревьями. Он выключил мотор, вышел из машины и прислушался. Но нет, ничего кроме невнятного гула проносящихся по дороге машин не услышал. Не зарокотал над головой вертолет, не загрохотали выстрелы, не залаяли натасканные собаки. Чуть слышно шелестели деревья, потрескивали под ногами сухие веточки. Ну и ладно, ну и пусть. Пробормотал афганец, почувствовав, что стало легче. Напряжение отпустило его, и он почти успокоился. Но терять время было нельзя. До границы области оставалось километров 30, и ему во что бы то ни стало, нужно побыстрее преодолеть это расстояние. Там другая власть, другие проблемы, там ловят не его, других ловят. А пока менты договорятся, согласуют и утрясут, он проскочит и ту область. Деньги есть, машина хорошая, сил хватит. В крайнем случае выручит пистолет, который он прихватил с собой. И пусть тогда по этому пистолету, по нарезке на пулях вычисляют воблу, пусть ищут его и пусть находят то, что от него осталось. Одно обстоятельство тревожило афганца и заставляло время от времени досадливо крякать. Свинью он подложил Петровичу с этим недобитым воблой, большую свинью. Что бы ни случилось, Петрович окажется виноватым, и ему придется расхлебывать кашу. Ну ничего, он сам предупредил и значит допускал, что на даче возможны неожиданности. Человек он опытный. Пусть подключит вандама, жестянщика, забоя. Справится. Афганец сел в машину, завел мотор и осторожно выехал на дорогу. Осмотрелся. Ни впереди, ни сзади не увидел ничего подозрительного. Правда, навстречу вскоре пронесся милицейский газик, но на афганца его пассажиры не обратили внимания. Значит, по своим делам носятся. Потом снова в стороне над лесом возник вертолет. Он все так же шел параллельным курсом вдоль дороги и к трассе не приближался. Это успокаивало, и афганец невольно прибавил скорость до 90 км в час. И вдруг, как-то сразу, неожиданно стало плохо. Навалились события, которые заставили афганца вцепиться в руль мертвой хваткой. Он понял, что началась охота. Все-таки его вычислили и настигли. Вначале из машины, стоявшей на обочине по ходу его движения, вышел гаишник с палкой и показал, где нужно остановиться. Афганец заметил, что в газике несколько человек. В окошке мелькнуло одно лицо, потом второе. Его ждали. И ему ничего не оставалось, как проскочить мимо. Он еще прибавил скорость, за несколько секунд перевалив за сотни километров. Дорога позволяла. Недавно отремонтированное полотно было почти пустым. Гаишник прыгнул в газик, и он тут же рванул с места. Да, погоня. Началась погоня. И тут афганец заметил, что вертолет, который он привык видеть почти на горизонте, приблизился и продолжал под углом идти на сближение. Через минуту он уже висел над дорогой и теперь летел чуть впереди. Афганца охватило тоскливое чувство безнадежности. Что же произошло? Как они смогли так быстро сообразить? Вобла наверняка еще ворочается в подвале. На улице никого не было, ни единой души. Петрович? Нет, Петрович не мог его сдать, иначе он не стал бы предупреждать о вобле. Что же произошло? Что случилось? Афганец не мог даже предположить, где допустил ошибку, где промахнулся и выдал себя. Когда после очередного перевала перед ним открылась прямая дорога километров на 5, он понял, что спасения нет. В Впереди несколько тяжелых грузовиков полностью перекрыли проезжую часть. Обочина была крутая и не оставляла никаких надежд. Вертолет продолжал висеть над головой. Газик с милицией не отставал. И только лес по обе стороны дороги давал небольшую, совсем небольшую надежду на спасение. Выбрав участок с зарослями кустарника, афганец резко остановил машину и, зажав в руке пистолет, выскочил из машины. Это была ошибка. Когда в вертолете увидели, что он вооружен, оттуда раздалось несколько прицельных выстрелов. Афганец с разгона упал в высокую траву, почти не чувствуя боли, хотя правая нога была перебита. Несколько раз перевернувшись, он скатился с крутой обочины и остался лежать на спине, глядя в ясное бездонное небо. Где-то в стороне проплывали маленькие белые облачка. Совсем рядом мощно и надсадно рокотал приземляющийся вертолет. С визгом затормозил подоспевший газик. И это сероватое небо, рев вертолета и люди, выпрыгивающие из распахнутой двери. Все это так походило на Афганистан, но тогда он был моложе и удачливее. Вдруг оказалось, что вокруг него много людей. Они переговаривались возбужденно и радостно, как охотники, завалившие кабана, все еще опасаясь приблизиться к нему. Афганец уже видел краешком глаза сходящихся к нему людей. Видел, что все они вооружены и готовы каждую секунду растерзать его очередями из коротких черных автоматов. Афганец улыбался, глядя в небо и разбросав руки в стороны. Вертолет уже не висел над головой, не давил своей ревущей тяжести. Он сел на дорогу, и в мире сразу стало тише. Трава была высокой и уже подсохшей. Она шуршала на легком, теплом ветру, колыхалась и почти скрывала афганца от преследователей. Но они знали, что он ранен, и медленно, опасливо окружали его, сходились со всех сторон. Несколько человек сразу пробежали к лесу, чтобы лишить его единственной возможности спастись. Они не видели, вооружен ли он, пистолет заметили лишь с вертолета, когда афганец выскочил из машины. «Бросай оружие!» — крикнул на всякий случай кто-то совсем рядом, хрипло и возбужденно. «Сейчас!» — прошептал афганец самому себе. Почему-то для него в этот момент стало самым важным — успеть выстрелить первым, не дать никому возможности выстрелить прежде него. И он успел выстрелить первым, успел все-таки в последний момент, поднес пистолет к виску и, улыбнувшись в небо, нажал на курок. Сунув коробочку телефона в карман, Андрей направился к дому, от которого только что отъехал желтый «Жигуленок». Сложность его положения была в том, что он не мог подойти к калитке слишком уж осторожно, крадучись. Это привлекло бы внимание любого случайного свидетеля. И в то же время он не мог войти в калитку легко и свободно. Это было бы неосторожно. Мало ли что ожидает его в этом небольшом домике в яблоневом саду. Прикидывая и так, и этак, он приблизился к калитке, которая оставалась полуоткрытой после того, как отсюда, прыгнув в машину, отъехал этот тип в темной куртке. Вид незапертой, неприкрытой калитки успокоил Андрея. Если бы в доме оставались люди, они бы сами ее прикрыли. А если тот тип бросил ее вот так, значит, опять же, в доме никого нет. Мелькнувшее предположение Андрей отбросил. Не стал продумывать до конца, и во двор вошел спокойно, неторопливо. Где-то здесь должен быть Вобликов, если, конечно, нет другого выхода на соседнюю улицу. А договориться о таком проходе через соседний участок было бы очень кстати, учитывая характер занятий людей, которые здесь обитали. Андрей осмотрелся, но не увидев ничего подозрительного, шагнул к дому. Пересохшие на жаре доски ступенек скрипнули, но никто не отозвался. Да и тень его мелькнула по окну, по занавескам. Если в доме были люди, то предупреждение они получили достаточно внятное. «Хозяин!» — крикнул Андрей, приоткрывая дверь на небольшую веранду. Никто не отозвался. Он вообще не услышал никаких звуков. Открыв следующую дверь, уже на кухню, он спросил еще громче. «Есть кто живой?» И опять ответом была полная тишина. Андрей шагнул в кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Постоял, прислушиваясь, осматриваясь по сторонам. Он увидел мокрый пол, причем в одном месте, в центре кухни, пол был явно с красным оттенком. Как раз в том месте, где на полу просматривалась врезанная дверь в подвал. Оглянувшись, Андрей увидел стоящие в углу вилы. Что-то в них показалось ему странным, и он, взяв за шершавый держак, поднял их и внимательно осмотрел. Вилы действительно были необычные, все острия были спрямлены. Попробовав пальцем остроту каждого штыря, Андрей уважительно склонил голову, оружие вызывало уважение. Проведя пальцем вдоль крайнего штыря, Андрей обнаружил, что его палец в крови. В свежей крови, не подсохшей еще, не свернувшейся. События, произошедшие здесь совсем недавно, сразу открылись перед ним во всей своей суровости. На машине, весь в белом, уверенный и даже в чем-то нагловатый, подъезжает капитан Вобликов. Андрей видел, как он подъехал. Спокойно, словно с уверенностью в какой-то своей правоте. А через полчаса, да какие там полчаса, минут через 20, из калитки быстро, можно сказать порывисто, не задерживаясь ни секунды, выскочил парень в темной куртке и тут же отъехал.